Глава 5. Выпровоженный из директорского лифта, где-то на одном из административных этажей института Стас наконец ощутил себя свободным человеком. Теперь он мог идти абсолютно на все четыре стороны. Интерактивный план здания, доступный во внутренней сети НИИ, мог найти и подчинить лифт общего пользования, указал кратчайший путь к подземному паркингу и месту на стоянке, где ожидал подаренный банком кроссовер. Если раньше с привилегиями особого гостя молодому человеку достаточно было просто войти и выйти из апартаментов директорского лифта, теперь пришлось шагать по коридорам, толкать закрытые двери и ожидать отсутствующих на этаже кабинок лифтов для простых смертных. Зато институт больше не производил впечатления покинутого прислугой дворца. Встречные бросали на юного незнакомца любопытные взгляды. А Стас в ответ изо всех сил старался не выглядеть новичком, шел твердым шагом и с высоко поднятой головой, словно знал лабиринт коридоров и лестниц, как свои пять пальцев, или во всяком случае уже не один раз бывал здесь. Правда, вскоре он осознал, что старается зря. Программа плана здания обнаружила интересную функцию. Над людьми, на которых смотрел Стас, появлялся указатель-подсказка, где перечислялись должность, фамилия, имя, отчество незнакомца. Нетрудно было догадаться, что такую же визитку видели и встречные, взирая на Стаса. Совершенно новенький, без единой царапинки, без пробега, из последнего модельного ряда, семиместный проходимец сверкал в лучах фонарей подземного зала, словно шоукар на выставочном подиуме. Еще одна приятная деталь. Автомобиль сразу признал в молодом человеке хозяина и приветливо поднял перед ним водительскую дверь. Нетфон опознал кроссовер, кроссовер опознал Нетфон, своего владельца. Когда Стас сел за руль, программу управления транспортным средством тоже запустилась самостоятельно. Нарисовала приборы, сделала прозрачными стены и потолок и выдвинула на передний план кнопки «Активаторы возможных действий». Механический руль погрузился в нишу приборной панели в ожидании того маловероятного случая, когда им пожелают воспользоваться в ручном режиме управления. Конечно, программа Logan GTC сильно приукрашивала увиденное Стасом через очки Нетфона, но и без очков убранство салона заставило бы парня обомлеть от восторга. Кресло с массажем и вентиляцией, большие подлокотники, раздельный климат-контроль, холодильник, трехцветная кожа, качественные материалы приборной панели и обивки дверей. Еще вчера Стас не мог представить себя за рулем пятилетнего городского автомобильчика. Сегодня ему принадлежал этот большой, маскулистый красавец, готовый рвануться в любую сторону света. Молодой человек никогда не водил настоящего автомобиля. Зато много раз участвовал в сетевых гонках, как на спорткарах, кольцевых ралли, так и на джипах, в гонках на выживание. Игровые программы-симуляторы внешне ничем не отличались от программного обеспечения, устанавливаемого в реальных машинах. Тот, кто умел управляться с виртуальной копией транспортного средства, легко овладевал и оригиналом. Для начала Стас убедился, что автомобиль знает, как добраться до новой виллы. Затем дал команду начать движение, передав управление автоматике. Кроссовер завелся и тронулся так бесшумно и мягко, что восхищенный водитель даже не почувствовал, что уже едет. Потратив около минуты на лабиринт подземной парковки, автомобиль самостоятельно выбрался под солнечный свет открытого пространства двора. Стас остановился, чтобы оглядеться. Снаружи институт не производил впечатления. Заурядный ансамбль из восьмиэтажных корпусов, объединенных четырехэтажными переходами. Раскинувшийся вокруг зеленый парк, пересеченный лентами бетонных автомобильных и желтых пешеходных дорожек, успокаивал, навевал мысли о добром и вечном. Старые деревья выглядели крепкими и ухоженными. Парк окружал каменный забор. Такой мог выделять территорию или предупреждать посторонних: сюда нельзя. но никак не защищать от проникновения жадных до чужих разработок шпионов. Безобидный и открытый, снаружи институт ничем не выдавал того военизированного порядка, который царил за стенами его здания. Об этом стоило подумать. Или не стоило. Во всяком случае, не сегодня. День выдался безоблачным, солнце стояло в зените. Голубое небо притягивало своей бездонностью, а зеленые деревья манили развалиться на траве в холодке их тени. Щебетание птиц и шелест листьев проникали в самую душу, наполняя сердце радостью жизни. Все это было слышно и видно из машины. Программа Logan GTC пропускала звуки природы, отсеивая с помощью цифровых фильтров шум моторов и шорох резины по бетону. Стас не мог поверить, что все это происходит именно с ним. От упоения внезапным успехом голова просто шла кругом. Он готовился к борьбе за место под солнцем, готовился к труду до седьмого пота, готовился потом и кровью доказать, что достоин всяческих материальных благ и положения в обществе. Вместо этого ему все дали сразу и просто так. Легкую работу, высокую зарплату, машину, дом. Дом, правда, еще только предстояло увидеть. Совершенно самостоятельно машина выбрала одну из дорожек, уходящих из парка, миновала изящную будочку КПП и беспрепятственно выбралась за пределы окружающего институт забора. Подумав, кто сейчас управляет кроссовером, Стас вспомнил о глобальной сети. Нетфоны в самом деле уже какое-то время контактировал со всем внешним миром. Как и автомобиль, тот вошел в подчинение к программе «Уличное движение города Москва», превратившись в бесспорную марионетку с минимальным набором вариаций поведения. Стас мог выбрать направление, маршрут и среднюю скорость, но управлял машиной не он. И не программа управления транспортным средством, а вычислительный центр госавтоинспекции. Учитывая все возможные комбинации для всех зарегистрированных на данный момент участков дорожного движения, получая со спутников и камер наблюдения картинку о реальном состоянии дел на дороге, суперкомпьютер мегаполиса помогал автолюбителям добраться до цели в минимально короткий срок, и, что самое важное, без нежелательных происшествий. Конечно, однообразие и монотонность такого дорожного порядка утомляли. Но сегодня Стас готов был подавить нетерпение. И без того коктейль из эмоций этого дня казался ему угрожающе крепким. Придет еще время и для загородного тест-драйва, и для путешествий с друзьями на море и в горы. Под колесами Logan GTC побывают еще и кочки полей, и пеньки лесных просек, и гладкий бетон полигона. Все еще будет. Впереди уйма времени. Жизнь ведь только началась. За забором ландшафт практически не изменился. Разве что деревья стали еще старше, а дорожки менее ухоженными. Судя по всему, под территорию института выделили часть уже имевшейся здесь ранее парковой зоны. Ориентируясь по размерам находящейся где-то совсем недалеко Останкинской башни, Стас предположил, что попал либо в Останкинский парк, либо в ботанический сад. Вскоре его предположения подтвердились. Кроссовер выбрался на Ботаническую улицу, затем на Сигнальный проспект и, наконец, на Дмитровское шоссе, где намеревался проникнуть в плотный поток автомобилей, стремящихся в направлении от центра города. Движение по Дмитровскому казалось непрерывным. Но машины, подчиняясь одной и той же программе, в нужный момент образовали брешь и пропустили в свои ряды новенького. Кроссовер занял правую полосу и стал разгоняться, постепенно, уверенно перебираясь влево. Когда позади осталось кольцо МКАД, Стас осознал, что уезжает из города. Он мог бы и не фантазировать, а изучить карту, которой руководствовался кроссовер, но предпочитал пока оставаться в неведении, чтобы вдоволь насладиться восторгом ребенка, предвкушающего новый сюрприз. Только через 10 минут езды со скоростью 110-140 км в час Кроссовер стал сбавлять ход и свернул с шоссе вправо. Вокруг сомкнулись деревья смешанного леса, но родившиеся было надежды Стаса испытать внедорожные качества машины не оправдались. Покрытие проселочной дороги не уступило шоссейному. Кто-то постарался, продолжив здесь, за городом, приличный подъездной путь, гладкий, ровный, с трехцветной разметкой и магнитной разделительной полосой. Минут через пять деревья, наконец, распустились, открывая перед Стасом вид на большое водохранилище, а еще через минуту кроссовер остановился перед шлагбаумом КПП. На въезде в раскинувшийся у самой воды коттеджный поселок. Произошла небольшая заминка, но гостя опознали. Шлагбаум поднялся, а кроссовер вкатился на охраняемую территорию. Поселок поражал воображение аккуратностью и тем уровнем комфорта, о котором до сих пор Стас предпочитал не думать, чтобы не чувствовать ущербности собственного положения. Все вокруг говорило о достатке и благополучии местных жителей. Чистые улочки, выложенные брусчаткой пешеходной дорожки, ухоженные клумбы с пышными цветами, красиво остриженные деревья, многочисленные фонарные столбики на каждом, камеры наблюдения, невысокие изящные заборы, наконец, однотипные, но впечатляющие и дороговизной материалов, и архитектурным стилем двух-трехэтажные коттеджи. Придачу над сверкающей под лучами солнца гладью водохранилища белые паруса яхт, а у берега причал и облагороженный пляж с лежаками и душевыми кабинами. Кроссовер продолжал двигаться. Теперь, правда, уже совсем медленно. Стас все пытался угадать, какой из домов теперь будет принадлежать ему. Поселок оказался достаточно большим, чтобы в нем можно было затеряться. А дома, дворы и заборы не особенно отличались друг от друга. То есть отличались, но так, что невозможно было запомнить, где и что видел. Видимо, так обеспечивалась безопасность, в ее понимании, руководством нового места работы. Наконец машина нашла коттедж, перешедший в собственность Стаса. Декоративная калитка в кованом заборе распахнулась автоматически. Сетевой номер нетфона Стаса был считан с системой безопасности дома. Также, не дожидаясь указаний, ушли вверх ролеты в воротах гаража. Все было автоматизировано, все отлажено, все для человека. Оставив кроссовер в гараже, Стас занялся обходом дома и окружающего дом участка. Увлекательнейшее, казалось бы, занятие быстро утомило молодого человека. Глаза устали от бесконечных деталей, которые хотелось заменить. Эмоции притупились от избытка впечатлений. Голова пошла кругом. Напрасно сились запомнить каждую приятную подробность. В доме одних только санузлов Стас насчитал 5 штук. 3 спальни, гостиная, кабинет, 2 зала, кухня, столовая, сауна, тренажерная комната, гараж, кладовые. Молодой человек совершенно не представлял, что будет делать во всех этих помещениях. Такой дом можно было урезать вдвое, и Стас совершенно не почувствовал бы разницы. А вот кредит потребовался бы вдвое меньший. Коттедж был полностью готов к заселению. Даже мебель и бытовая техника стояли на своих местах, однако изучить, что стоит, как и где, терпения не хватило. Стас вовремя понял, что ему лучше не спешить объять необъятное. Самое разумное, что он мог сейчас сделать, это разделить радость с друзьями. За разговорами и выпивкой дальнейшее знакомство с домом прошло бы как между делом, без напряжений и суеты. Разумеется, коттедж поддерживал технологию беспроводного обмена данными. Уже за калиткой в очках у Стаса появилась иконка-домик. Теперь пришло время заглянуть в предоставляемые иконкой функции. Вызов охраны, поливку газона, уборку комнат, управление освещением и разогрев сауны в Молодой человек пропустил. Сейчас его интересовало содержимое холодильника. Вопреки ожиданиям, там ничего не оказалось. Пустой холодильник ссылался на список сетевых магазинов, занимающихся доставкой продуктов по месту жительства. Пройдя по ссылке, Стас обнаружил, что перед ним открылись двери супермаркетов, о существовании которых он даже и не догадывался. За элитарными коттеджными поселками закреплялись специальные магазины с более высокими ценами, но и с другим ассортиментом продуктов. Сегодня не стоило экономить на выборе супермаркета. Стас осмотрел витрины и составил список покупок. 2 ящика немецкого пива, 6 огромных омаров, наконец-то он мог наесться этим деликатесом вдоволь, нарезка ветчины, колбасы, сыра, фрукты, торт, колу и минералку на утро. Продукты прибыли минут через 15, словно магазин прятался где-то здесь, за деревьями леса. Парни в яркой свеженькой спецодежде сами разместили заказ на полках огромного холодильника. Стасу не надо было даже вставать с дивана. Оставалось только позвать друзей. Дима и Вика нашлись в сети, и их не пришлось долго уговаривать. Каждый что-то планировал на выходные, но любопытство оказалось крепче розданных обещаний. Стас мог бы забрать друзей на своей машине, но решил, что для первого опыта вождения и поездки от института до коттеджа будет достаточно. Он ограничился тем, что отправил Диме и Вике схему проезда, которой могли бы воспользоваться таксисты. Затем вошел в пункт меню КПП «Посетители программы «Дом» и заполнил список гостей, чтобы избежать задержки друзей на въезде в поселок. Размышляя над программой мероприятия, Стас решил все же разогреть сауну. Пусть день был в самом разгаре, а жаркое солнце манило за пределы каменных стен, лучше было начать с парилки, нежели закончить ею. До пива или после они обязательно вспомнят о таком полезном удобстве. Тогда уж лучше до, чтобы никому потом с пьяну не стало плохо. Как и ожидал Стас, прибывшие через час друзья были потрясены и поселком, и домом, и гаражом, и машиной в гараже. Даже гордый и самолюбимый Дима вынужден был признать, что откровенно завидует. Чтобы не дать гостям почувствовать неожиданно возникшую разницу в социальном положении, Стас поспешил раздать пиво и повел друзей в сауну. Алкоголь и жара быстро разогнали темные мысли молодых людей и вернули в компанию прежнюю, непринужденную атмосферу. После сауны провели осмотр дома, после осмотра развалились на лежаках у бассейна во дворе. «Не хватает только прислуги», — признался Дима, когда ему пришлось встать за очередной бутылкой Баварии. «Все остальное, Стас, круто. Пари ты выиграл. Скажи только, куда тебе перевести деньги?» «Оставь себе», — порядком охмелевший к этому моменту Стас с наслаждением потянулся. «Видишь, я не нуждаюсь». «А вот за это можно и по мордам получить», — возмутился Дима. «В деньгах мы тоже не нуждаемся, но долг — это святое. Иначе что за интерес заключать пари? Так не пойдет, дорогой, сперва ты перестанешь с нами спорить, потом разговаривать, потом начнешь переходить на другую сторону улицы, в следующий раз, чтобы не отказывался, понял?» Стас кивнул. «То-то же». Дима сменил тему. «Значит, говоришь, чего делают в этом НИИ, пока не узнал?» «Программы кромсают на части, а части бессмысленные», — кивнул Стас. «Да мне, если честно, не особенно любопытно». «Это на тебя не похоже?» — отметила Вика. «Согласен», — кивнул ей Стас. «Поначалу я и сам думал, что умру со скуки, но что же сделаешь, если у них такие условия?» «Не отказываться же от всего этого!» Молодой человек обвел рукой вокруг. «Может, лучше отказаться?» Вика попыталась сделать серьезное лицо, что должно было указать на глубину высказанной мысли. Как обычно, она ухитрилась опьянеть раньше парней, хоть и пила намного медленнее. «Все это», — поддерживая Вику, Дима повторил жест Стаса, — «еще ни о чем не говорит. Подумаешь, дом? Один этап жизни. Сколько их еще будет? Это ты взял с честью. Что дальше? Не понял, признался Стас. Что для нас важно? Спросил Дима. Интерес. Возможность сделать следующий шаг, осознание своего роста. А к достигнутому привыкаешь быстро, хочешь чего-то еще, а тебе-то оно не светит. Стас наморщил лоб, удивляясь таланту Димы испортить любой праздник. Почему? Ну как же? Как ты там говорил? 7 квалифицированных ступеней. Не догадываешься, зачем так много? Дима многозначительно посмотрел на Стаса, словно давал ему шанс самому догадаться, а затем выпалил. А чтобы не рыпался, сидишь себе, посапываешь в дудочку, получаешь стабильный доход, стареешь, дряхлеешь, мрак. Ну зачем ты так? Теперь вступилась за Стаса Вика. Наоборот, в 7 ступенях закодирована возможность постоянного роста. Всегда есть кто-то старше тебя и кто-то старше его. Всегда есть цель, которой нужно добиться. Всегда есть на кого смотреть, у кого учиться, с кем соревноваться. Если бы в армии было всего 2 звания, рядовой генерал, какой солдат мечтал бы стать генералом? Высота казалась бы недостижимой, а так сержант, лейтенант, капитан, майор, полковник. Шаг за шагом, день за днем, ступенька за ступенькой. Когда хотят стимулировать рост сотрудника, ему не дают все и сразу, — объяснил Дима. Пусть бы добивался шаг за шагом, как ты говоришь, победа за победой, день за днем. Так нет же, вот тебе бедолага на ближайшие 50 лет. Значит, хотят, чтобы остепенился, успокоился, притих. Не обязательно, — не согласился Стас. Хочешь пари? — встрепенулся Дима. Давай так. 500 тому, кто первым получит новую должность. Прекрати, — возмутилась Вика. Стас, не слушай этого провокатора. Тебя только взяли, тебе надо репутацию зарабатывать. Прослывишь рвачом, вообще выгонят. Да он и сам не рискнет, — ухмыльнулся Дима. Сам понимает, что разом добился всего, чего мог. Больше ему не дано. А ты и завидуешь? — поддела девушка. Было бы чему, — фыркнул Дима. Я-то как раз не хочу, чтобы все мои мечты разом сбылись. Наступит пресыщение. Чего еще желать? Все же есть. Финиш. А в природе ничего не стоит на месте. Тот, кто остановился, пополз назад. Так что Стаса я не дразню. Я о его благе забочусь. Ну что, Стас, будешь спорить? Ух ты, какой благодетель! Поморщилась Вика. Конечно, не будет. Буду, возразил Стас. Пари принято. «Зачем?» — Вика посмотрела на Стаса большими глазами. «Я-то думала, ты умнее. Хочешь все потерять?» Стас беззаботно рассмеялся. Сейчас он чувствовал себя вторым после Бога. «Посмотри на него, иначе все равно не отвяжется». «Принято!» — поймал на слове Дима. Вика нахмурилась, внимательно глядя на Диму. «А что ты такой подозрительный, довольный? Опять схитрил?» Дима со смехом развел руками. «Нет, Вика, все честно. Признавайся сам, в чем подвох?» «Говорю, все по-честному. Что ж ты тогда так светишься?» «Потому что Стас проиграет». «А с чего ты это решил?» — поинтересовался Стас. «Рассказывай, раз начал», — нажала Вика. «Что там тебе наобещал папочка?» «Ну, хорошо, хорошо», — захохотал Дима. «Мне обещали, что я получу собственную группу, как только по моей наводке выйдут на 3-го сетевого преступника. А на 2 других уже вышли?» Понимая теперь, что угодил в западню, насупился Стас. Дима подмигнул. «Ты догадлив. И сколько у меня времени?» «2 недели». «Да. Ладно, не отчаивайся». Дима снизошел до сочувствия. «У тебя будет шанс, скажу правду. Поначалу мне повезло. Дальше может пойти не так гладко. Может, у тебя будет месяц, может и больше, кто знает. Так что, Вика, сдуй щеки, пари, честная». «А как это, по твоей наводке?» — заинтересовалась Вика. «Работаешь стукачом?» — поддел Стас. «Хотите знать, что я делаю?» Понял Дима. Внимание друзей доставляло ему явное удовольствие. «Ладно, объясню. Вы все пользуетесь сетью. В сети установлены свои правила. Куда-то можно войти, куда-то нет. За что-то нужно платить, что-то дадут просто так, а что-то не дадут ни за какие деньги. Есть информация бесплатная, есть доступная за энную сумму, есть секретная, которую не положено знать. В сети хранятся базы данных предприятий и государств, удостоверения личности граждан, счета банков, программы управления всевозможным оборудованием от пылесоса до спутника. Пользуйся на здоровье, но в пределах дозволенного. А наш народ не может ограничиться доступным ему пространством. Обязательно кто-нибудь да проникнет в запретную зону. Каждый умник думает, что лично на него запреты не действуют. Знаете, сколько у нас в стране хакеров? А какой уровень сетевой преступности? Вот. А догадывайтесь, что каждый вход в сеть протоколируется, и каждый ваш шаг оставляет след. Оступился? Специальное ПО автоматически заводит уголовное дело. Данные о твоем правонарушении подаются для анализа одному из многочисленных следственных отделов, после чего человека находят на раз, два, три. Во-первых, сетевые адреса присваивают нетфону только по удостоверению личности покупателя. Во-вторых, в протокол заносится не только время входа в сеть и сетевой адрес, но и координаты нетфона в пространстве. Мы всегда знаем, где был преступник во время совершения противоправных действий. В-третьих, повсюду разбросано бесчисленное количество видеокамер, используемых разными программами управления городом. Спутники сканируют местность в целях помочь там, где недостает камера. В 80 из 100 случаев мы имеем не только описание и адрес, но и изображение преступника. Так что шансы избежать правосудия стремятся к нулю. Угадайте теперь, кого это останавливает. «А при чем здесь ты?» Неприязненно поморщился Стас, показывая, насколько брезгливо он относится к подобному роду деятельности. «Ты же учился на нейропрограммиста, а не на следователя». Дима кивнул. «Элементарно, Уатсон. Международный департамент по борьбе с сетевым терроризмом находится на самой вершине этой пирамиды. К нам поступают сведения об особых случаях, когда речь идет о преступлениях, имеющих последствия в мировых масштабах, которые совершают по глупости и в отличие от остальных ведомств. Мы работаем с профессиональными хакерами, с парнями, которые знают, на что идут, и что им за это светит». «Да ты-то при чем?» — повторила вопрос Стаса Вика. Дима заулыбался. Очевидно, подошел к самой приятной для него части рассказа. «Когда не остается другого способа вычислить нарушителя, прибегают к помощи нейропрограммиста». «Первый раз слышу, чтобы программисты вычисляли нарушителей», — признался Стас. «Если хорошенько подумаешь, сообразишь», — возразил Дима. «Поведение человека укладывается в некоторую схему, которую можно описать математически. По набору поступков можно построить модель поведения, а получив модель, предсказать дальнейшее действие подозреваемого. Нарушители закона всегда выдают себя. Как бы ты ни изворачивался, если знаешь, что напрашиваешься на наказание, в психологии твоего поведения это проявится. Информация лежит на поверхности, ее нужно только считать. Кому еще этим заниматься, если не нам, программистам?» «Ничего не поняла», — призналась Вика. «Что именно ты делаешь?» «Например, если несколько преступлений, я могу определить, являются они серией правонарушений, совершенных одним человеком, или схожими фактами, не имеющими между собой ничего общего. Есть подозреваемый, отслеживаемый отделом на протяжении некоторого времени. Мне приносят данные об этом человеке, его личной жизни, о том, что он ест, где и с кем спит. Я строю схему и подставляю в нее преступления, в которых того подозревают. Если преступление не укладывается в схему, человек невиновен. Есть преступление, но нету обвиняемого. Я могу предсказать, когда и как состоится следующее. Это нейропрограммирование в чистом виде. Теперь ясно?» «Ну, в общем и целом, да», — скривился Стас. «И тебе это нравится?» «Конечно!» — Дима даже удивился вопросу. «Как в сетевой игре? Азарт, динамика, живой противник. Супер!» «Ясно. С тобой все ясно». Стас откупорил еще одну бутылку, чтобы запить рассказ Димы. «Вика, ты-то, надеюсь, ни за кем не охотишься?» Вика хихикнула. «Пока нет». «Рассказывай», — потребовал Дима. «Помню, жаловалась, что работа скучнейшая. А теперь смеешься?» «Мне понравилось», — призналась девушка. «Понравилось что?» — спросил Стас. «Мы изучаем модели поведения масс. Как и Дима, я рассчитываю схему поведения некоторого слоя общества, чтобы затем определить наиболее вероятную реакцию этого слоя на произвольный раздражитель». Вика улыбнулась подобранному ею самой слову. «Моя работа — определить, вызовет ли резонанс новый закон Думы, будет ли принят на ура новый автомобиль, привлечет ли внимание реклама, вызовет ли интерес фильм, будут ли носить такое платье». «И что здесь интересного?» — не понял Дима. «Я опережаю время». Глаза Вики засверкали от нахлынувшего на нее воодушевления. «Я раньше всех узнаю, какие тенденции предстоят в моде, какое кино будут снимать в следующем году, каких ждать неприятностей от правительства. Я имею возможность проверить собственные идеи. Мне нравятся расклешенные брюки. Нравится ли они кому-нибудь еще в Москве, в России, в мире? Если да, посылаю сообщение в любимый дом моды. Как аналитик Центра исследования общественного мнения имею на это право и официальное разрешение. А в благодарность мне приходят брюки из самой новой коллекции». Парни переглянулись в некотором недоумении. «Что ж», — после паузы подытожил Стас, — «каждый получил то, что хотел». «Однозначно», — подтвердил Дима. «Да, наверное», — согласилась Вика. Пиво допивали, слушая музыку и глядя клипы. Оставаясь в своих лежаках, все трое вошли на сайт коллективного синхронного просмотра записей. Музыка полилась к ним в уши из динамиков на дужках нетфонов. Изображение передавалось на стекла очков, и всем троим казалось, что действие клипа разворачивается прямо здесь, сейчас, во дворе дома Стаса. Ребята видели и друг друга, и бассейн, и ящик с пивом, и прогуливающихся между лежаками певиц известной поп-группы и зажигающей где-то там над водой бассейна профессиональной подтанцовки. Спать легли уже за полночь. Каждый наугад выбрал комнату, спален хватило на всех, и закрылся в ней, чтобы до утра провалиться в хмельное беспамятство, которое на самом деле с трудом можно было бы назвать сном. На следующий день Стас в полной мере ощутил прелесть элитного обслуживания. Едва проснувшись, даже не приходя в сознание, он заказал себе и друзьям завтрак, а когда спустился на первый этаж, курьеры уже прибыли и ждали, когда им откроют. Поздний завтрак, вялый разговор, купание в бассейне. В час дня Вика и Дима разъехались по домам. Завтра им предстоял рабочий день, да и Стасу нужно было изучить целый ворох документов. Теперь у Стаса появилось время, чтобы позвонить родителям. Разумеется, отец и мать захотели увидеть все собственными глазами. Если сам Стас не удосужился детально изучить свое новое владение, родители отнеслись к этому вопросу со всей скрупулезностью, на которую были способны. Заглянули в каждую комнату, исследовали каждый шкаф, опробовали каждый умывальник. Через 2 часа дошло дело до чая и разговора. Очевидно, впечатления от просмотра у отца и матери остались разные. Папа выглядел суровым, мама — счастливой. «Что скажете?» Готовясь прослушать дифирамбы в свой адрес, улыбнулся Стас. «Хочешь знать, что я думаю?» Как ни странно, тон отца не предвещал ничего хорошего. «Тогда на чистоту. На твоем месте я бы отказался». «Что ты такое говоришь?» Мама едва не подпрыгнула от неожиданности. До сих пор она витала в своих мыслях и не замечала мрачного выражения на лице мужа. «В том, Стас, что тебе представили коттедж, есть и хорошая, и плохая сторона. Понятно, что руководство НИИ стремится привязать к себе работников. Хорошо, программисты так нужны им, что они не считаются со средствами, чтобы удержать каждого. Есть две очень большие разницы, когда ты нужен на рабочем месте и когда просто протираешь штаны. Плохо. Принимая дары, вы становитесь материально зависимыми. А зависимый человек не свободен. Пока ты им должен, они вертят тобой как хотят. Твой оклад не позволит тебе вернуть кредит. Тебе даже намекнули, что не стоит и пробовать, мол, погасим когда-нибудь сами из нашей прибыли. Я бы отказался от подарков, Стас. Пусть у тебя будет только то, что действительно принадлежит тебе. Стас разочарованно вздохнул. Ну вот, и ты туда же. Дима говорит, теперь не жди роста, ты сделали зависимым. Скажите хоть кто-то что-то хорошее. Я могу продать этот дом и вернуть кредит. Я могу жить здесь, пока не решу, что от меня требуют слишком многого. Где зависимость? О чем ты вообще? Нам с тобой в свое время пришлось начинать с нуля, вмешалась мать. Вот и меряем по себе. Предприятие помогает молодым кадрам встать на ноги. Это прекрасно. Пусть обживется, окрепнет, женится, заведет детей. Тогда и решит. Пользоваться займом и дальше или погасить уже израсходованную сумму и на этом остановиться. Пусть сам решает. Это его дом, его кредит, его головная боль. Мой дом? Стас вспомнил, о чем хотел поговорить с родителями, едва проснулся. А почему только мой? Вы могли бы переехать сюда? Отец удивленно поднял брови. Предложение сына не только не обрадовало, но даже возмутило его. «Наша квартира ничем не хуже, Стас, и она принадлежит нам, а не банку. Я тоже люблю свою квартиру, я там вырос, но здесь слишком много места для одного, здесь свежий воздух, сад, мы могли бы жить вместе, мама». Мать тоже покачала головой. «Отец прав, нам привычнее дома, а тебе нужно становиться мужчиной. Даже хорошо, что так получилось, иначе когда бы обзавелся личным пространством?